Глава третья. Задыхаясь от быстрого бега, я прислонилась рукой к барной стойке и наклонилась вперед, пытаясь отдышаться. Стоящие рядом посетители сразу начали коситься на меня, но в данный момент они волновали меньше всего. Первоочередной задачей было выбраться из ресторана, пока ангел не вышел от босса. Но для этого надо было отпроситься у администратора, иначе пинок под зад мне будет обеспечен, и в нашем семейном бюджете образуется нехилая такая дырень, которую я себе позволить сейчас, но никак не могла. Рядом мелькнуло красное платье Марины, и я тут же рванула в ее сторону. «Марина Александровна, можно вас на два слова?» Женщина остановилась, окинула меня пренебрежительным взглядом, но кивнула. «Я очень плохо себя чувствую. Отпустите меня, пожалуйста, домой». Она в удивлении приподняла бровь. «Есения, ты забыла, где находишься? Золотой олень — это не задрипанная забегаловка, где официанты могут уходить и приходить, когда им вздумается. Соберись и иди обслуживать посетителей». «Мариночка Александровна, голова кружится и тошнит, так что, боюсь, как бы на первого встречного клиента не вырвала. Такое было бы пятно на репутации ресторана». Уныло покачала головой, про себя удивляясь, какая во мне сидела талантливая актриса. Администратор сцепила зубы явно для того, чтобы не разразиться на глазах всех присутствующих уничижительной тирадой, но быстро взяла себя в руки. «Хорошо, но завтра, чтобы как штык была на рабочем месте, или я тебя уволю?» Я быстро кивнула и опустила взгляд, чтобы она не заметила зажегшегося в глубине глаз радостного облегчения. Потянувшись к завязкам фартука, я бросилась было в гардеробную, но Марина успела схватить меня за руку. «Выйдешь через черный ход, чтобы не мозолить глаза клиентам!» «Да хоть по крышам в перебежку, лишь бы подальше отсюда!» Сменив униформу на легкое голубое платье, длиной до середины бедра, а туфли на шпильки на черные кеды, я схватила свой рюкзачок и бросилась на кухню, где располагался запасной выход из ресторана. Путь до дома был не таким уж близким, но ловить такси в позднее время мне не хотелось. Решила пройтись пешком. Схватившись за ручку входной двери, резко дернула и выскочила на улицу, где не наблюдалось ни одной живой души. Медленно переведя дыхание, я поняла, что все это время до ужаса боялась столкнуться с ангелом. Надо будет позвонить завтра в ресторан и уточнить, не искал ли он меня. Может, даже придется взять небольшой отпуск за свой счет и не появляться там какое-то время. Не знаю, что с ним произошло и почему он себя так странно вел, но лучше не рисковать и держаться от Цанева подальше. Сегодня мне повезло, но испытывать судьбу второй раз не очень-то и хотелось. Надев наушники, я включила в плеере легкую, спокойную музыку, что не мешало бы мне наслаждаться светлой лунной ночью и звездным небом, и потопала вдоль дороги. Громкий звуковой сигнал огромного черного джипа я услышала не сразу, и прошла еще 3-4 метра, прежде чем обернуться и застыть на месте, чувствуя, как по спине пробегает озноб. Машина поравнялась со мной, затемненные боковые стекла не давали разглядеть водителя, но уже понимая, кого увижу за рулем, я обхватила себя руками, пытаясь согреться. «Далеко собралась, крошка?» Уже второй раз за этот вечер голос ангела заставил меня вздрогнуть от страха. Голова резко закружилась и накатила слабость. На его губах играла улыбка, а в глазах плясало дикое, завораживающее пламя, что, несмотря на все обстоятельства, манило меня как бабочку. Я не узнавала своего мужа, будто на меня смотрел его брат-близнец. Одно лицо, одно телосложение, один голос, но... Чужой взгляд, чужая мимика, чужая энергетика. В глазах ангела никогда не было этого ясно читающегося безумия. Он всегда был спокоен, собран, серьезен, как никто. А сейчас? Сейчас я боялась его, чувствуя себя рядом с ним, как у ядерного реактора, который вот-вот взорвется. «Что тебе от меня нужно?» Чтобы взять себя в руки, пришлось напомнить себе, что имею дело с предателем и обманщиком, который в любую секунду может показать свою истинную сущность. «Мы вроде договорились встретиться в ресторане, но когда я спустился, мне сообщили, что ты уже ушла». Усмешка ни на секунду не сползла с его лица, а жаркий взгляд был устремлен на мои выглядывающие из-под короткого платья ноги. Я шумно сглотнула и сделала шаг в сторону. «Мы ни о чем не договаривались. Возвращайся обратно». «И бросить тебя одну среди ночи на дороге? Но уж нет, девочка. Садись в машину, довезу до дома». Представив нас обоих в салоне его джипа, я чуть не грохнулась на землю. Сердце забилось, как сумасшедшее, хотя казалось куда уж быстрее. Не в силах вымолвить ни слова, я испуганно покачала головой и тут же начала озираться по сторонам в поисках кустов или деревьев, за которыми могла бы скрыться при побеге. Ничего. «Как хочешь. Похоже, мой отказ ничуть его не расстроил. Тогда мне придется ехать за тобой всю дорогу до дома. Кто-то же должен присматривать за такой красивой малышкой». «До дома? Он же узнает, где я живу, узнает о Еве. Нет, что угодно, только не это». «Хорошо, я поеду с тобой». Заживала нижнюю губу, рисуя в голове план города. Надо было срочно назвать ему адрес подальше от своего, а оттуда уже вызвать такси. Ангел подозрительно прищурился, но вопросов задавать не стал. Открыв дверь с другой стороны от водительской, он протянул мне руку и стал ждать, когда я подам свою, чтобы помочь забраться в салон. Стоило нашим ладоням соприкоснуться, как меня словно током ударило, чуть руку не выдернуло из его хватки. И судя по тому, каким серьезным стало выражение его лица, не меня одно этот короткий контакт выбил из колеи. Как так может быть, что он меня не вспомнил? Может, это еще одна уловка? Притворство? Но зачем? Заставить меня расслабиться в его присутствии, чтобы потом коршуном накинуться? Миллион вопросов крутилось в моей голове, пока ангел заводил мотор и трогался с места. Назвав ему адрес дома, где жила одна из моих коллег, я пристегнулась и отвернулась к окну, надеясь в тишине и покое доехать до места назначения. Но, похоже, у Цанева были другие планы. «Меня зовут Ангел». Он бросил на меня ироничный взгляд и откинулся на сиденье, не очень-то уделяя внимания дороге. «Но, должен признаться, по части характера мне до моих тесок, как пешком до луны». Пришлось даже прикусить губу, чтобы не улыбнуться. Именно эти слова он сказал мне тогда, в день нашего самого первого знакомства. «А как зовут тебя, девочка?» «Есения». Ответ вырвался так внезапно, что я не успела придумать что-то другое, затаила дыхание с ужасом, ожидая его реакции. «Тебе идет, малышка!» «Фух, кажется, пронесло». «И кто ждет тебя дома, Есения?» Вроде бы безобидный вопрос, но я-то видела, как напряглись его руки, сжимающие руль. Про Еву говорить ни в коем случае нельзя. Но и про то, что живу одна, поведать не могла, так как с этого типа станется напроситься в гости. «Муж, меня ждет муж». «Ты замужем?» Ни грамма удивления на лице, как будто разговор о погоде ведем. «А чего он тебя так поздно одной разгуливать позволяет? Да и кольца на твоем пальчике я что-то не заметил». «Вот ведь жук глазастый». Спрятав руку за спину, я повернулась в его сторону. «Прости, но к чему этот допрос? Я не обязана посвящать тебя в свою личную жизнь. Наши отношения с мужем – это не твое дело». «А если я хочу сделать это моим делом?» Похоже, мои слова все же вывели его из себя. Лицо Цанева перекосилось от гнева, напоминая мне, что я имею дело не с обычным рубахой парнем, живущим по соседству, каким он упорно пытался казаться, а с опасным мужчиной, внутри которого живет дикий зверь. «У тебя ничего не выйдет. Я безумно люблю мужа и не собираюсь заводить интрижки на стороне». Машина резко затормозила. Ангел вышел наружу и, обойдя ее, открыл дверь с моей стороны. Он протянул мне руку, будто пытался помочь выйти, но стоило протянуть ему свою, как резко дернул на себя и подхватил меня под попку, заставив впечататься в его мощную грудь. Громко ахнув, я уставилась в его серо-голубые глаза, боясь даже вздохнуть. «Выйдет у меня или нет, мы скоро узнаем». Он словно гипнотизировал меня, заставляя забыть обо всем на свете. «А теперь беги». «Куда?» – тихонько прошептала я, не в силах оторвать глаз от его губ, что находились в опасной близости от моих. «Домой? Это же Крапинина 8, или я что-то напутал?» Вот черт, чуть саму себя не заложила. Я быстро огляделась по сторонам, делая вид, будто попала именно туда, куда нужно. «Все верно, я тут живу, спасибо. Можешь ехать по своим делам». «Подожди, не так быстро». Позволив мне соскользнуть по его груди вниз на землю, ангел потянулся вовнутрь салона, открыл бардачок, достал оттуда клочок бумаги и ручку и быстро что-то записал. Затем взял меня за руку, положил этот клочок мне в ладонь и сжал ее. «Мы еще обязательно увидимся. А это так, на всякий случай, лисенок». Знакомое прозвище, которым он наделил меня с первого дня знакомства, сейчас было словно нож в сердце, пробуждая все воспоминания о нашем прошлом, которые я все эти 3 года пыталась вычеркнуть из своей памяти. Не дав мне времени придумать достойный ответ на его заявление, Цанев вернулся в машину и завел двигатель. Остановившись у небольшого светлого домика, куда минуту назад зашла Есения, ангел откинул голову на спинку сиденья. Чем больше он узнавал эту девочку, тем больше у него возникало вопросов. Почему она так его боится? Почему не назвала свой настоящий адрес, предпочтя доехать до дома на такси, с того места, где он ее оставил? И самое главное, почему она ему врет? В том, что рассказ о муже – это выдумка, оборотень не сомневался. И даже не потому, что у малышки на пальце отсутствовало кольцо. Шкуров бы никому и на метр к ней приблизиться не позволил, убив любого смельчака. Был еще один вопрос, что не давал оборотню покоя. Почему эта малышка вызывает в нем такое сумасшедшее желание? Она была как наваждение. Тысячи иголок, заползая ему под кожу, будила в нем все самое темное и заставляла его волка скулить от невыносимой потребности заклеймить ее, сделать своей. И с этим определенно надо было что-то делать. «Девочки, я дома!» — крикнула я, как только переступила порог и начала развязывать шнурки на кедах. После встречи с мужем меня еще немного потряхивало, но в голове уже созрел план действий – собрать все вещи и бежать. Туда, где он никогда нас не найдет и где мы сможем начать новую жизнь. Дверь гостиной открылась, и вышла моя подруга с колбой в руках, чей внешний вид оставлял желать лучшего. Из комнаты валил зеленый дым, а в воздухе пахло ведьминской травой. Похоже, кто-то снова варил приворотное, чтобы втридорого продать какой-нибудь забитой школьнице, что решила во что бы то ни стало привлечь к себе внимание главного красавчика класса. «Сень, привет! А Евочка где?» «Как где?» Я резко подняла на нее испуганные глаза. «Ты же должна была забрать ее из садика!» Колба выскользнула из рук ведьмочки и, упав на пол, разлетелась на 1000 осколков. Но ни одна из них не обратила на это внимания. «Через некоторое время после твоего ухода позвонила женщина и сказала, что ты забрала Еву на работу и попросила ее предупредить меня об этом. Я, конечно, удивилась, но потом решила, что ты просто решила показать малышке место, где работаешь. Она же много раз об этом просила». Шумно сглотнув, я прислонилась спиной к стене и тихонько сползла на пол, так как ноги уже не держали. В голове был сплошной туман, а все тело сотрясалось от дрожи, которую невозможно было унять. «Дай мне телефон», – прошептала я из последних сил, уговаривая себя, что все хорошо, это ошибка, и Ева все еще в детском саду. Аглая бросилась в гостиную. Она сама набрала номер воспитательницы, что был нацарапан в записной книжке, и поднесла трубку к моему уху. «Антонина Ивановна, здравствуйте. Это Есения Силаева, мама Евочки. Простите, что так поздно звоню, но сегодня из садика звонили и сообщили, что Еву забрали». «Здравствуйте, Есения. Да, за Евочкой заезжал человек от ее папы, Владимира Николаевича Шкурова, а он сам предупредил меня по телефону. А что, вам он ничего не сказал?» «Шкуров?» Казалось, мои глаза сейчас выкатятся из орбит. «А почему моей подруге вы сказали, что ее забрала я?» «Простите, Есения, но я не знаю вашу подругу и никому ничего не говорила». Женщина продолжила что-то щебетать, но я уже не слушала ее. Положила трубку. По щекам поползли слезы. мою маленькую, мою самую любимую крошку украли у меня из-под носа. А я ничем не смогла ей помочь. Даже хуже, ее украли из-за меня, из-за того, что я посмела отказать этой мрази. Заикаясь, через каждое слово я вкратце обрисовала Аглаше ситуацию, умолчав почему-то о встрече с ангелом. «Я убью эту тварь!» – зло прошипела подруга, схватив меня за руку. «Нашлю самое ужасное проклятие и не успокоюсь, пока оно не высосет из него все жизненные соки!» «Нет!» – мой ответ прозвучал тверже, чем я хотела. «Пока у него моя малышка, мы ничего не можем ему сделать. Он не человек, Аглаша. Я не знаю кто, но не человек. Если узнает, он первым делом навредит ей, а я не могу». «Но что тогда делать? Сложишь лапки и пойдешь ему на заклание? Согласишься лечь под этого типа и терпеть его всю оставшуюся жизнь из страха, что он может причинить вред Еве?» Я полезла в карман своего платья и сжала в кулачок лежавшую там бумагу с номером телефона ангела, что он мне оставил. «Если надо будет, пойду и лягу, но моя девочка вернется ко мне живой и здоровой».